Спуск по склону горы мы совершили куда быстрее, чем восхождение. Под лесным пологом теперь было настолько темно, что мы поминутно спотыкались и съезжали на заду вниз, лихорадочно цепляясь за корни и ветки, чтобы притормозить. Наконец мы вышли на главную улицу Эшеби, ободранные, исцарапанные, перепачканные землей. Я был страшно рад, что увидел живого Пикассартоса. И в то же время очень огорчен, так как совсем не надеялся добыть птенцов. Торчать в Эшеби не было никакого смысла. Я решил, что завтра мы пойдем обратно через лес в Мамфи. Может быть, по дороге нам удастся поймать каких-нибудь животных. В Камеруне один из самых действенных способов ловить зверей — выкуривать их из дуплистых деревьев. А когда мы шли в Эшеби, я приметил много могучих стволов с дуплами, которые явно стоило исследовать. Рано утром мы уложили свое снаряжение и отправили носильщиков вперед. Потом, не торопясь, выступил я с Бобом в сопровождении Элиаса и еще трех охотников из Эшеби. Первое из подмеченных мной деревьев стояло у самой дороги, в 3 милях от опушки. У этого дерева, высотой около 150 футов, большая часть ствола была полая, как барабан. Обкуривать дупло — дело долгое и сложное, своего рода искусство. Прежде чем за него приниматься, надо выяснить, ждет ли вас добыча, заслуживающая таких усилий. Если в самом основании ствола есть большое отверстие, выяснить это сравнительно просто. Вы засовываете внутрь голову и просите кого-нибудь постучать по стволу палкой. И если в дупле прячутся животные, вы, как только стихнет гул, услышите беспокойное движение или, во всяком случае, догадаетесь о присутствии зверя по ливню гнилой трухи. Убедившись, что внутри кто-то есть, возьмите бинокль и осмотрите снаружи верхнюю часть ствола, нет ли там выходов. Все эти выходы надо закрыть сетями. Один человек остается наверху, чтобы собирать животных, которые застрянут в сетях, а отверстия в нижней части ствола закупоривают. Теперь можно разжигать костер. Это самое хитрое во всей операции. Дупла сухие, как труд. И надо быть очень осторожным, не то вспыхнет все дерево. Первым делом разводите маленький костерок из сухих веточек, мха и листьев. Когда же он разгорится, постепенно обкладывайте его зелеными листьями, чтобы не было языков пламени, а только столб густого едкого дыма. Дым будет уходить в полый ствол, как в дымоход. Дальше могут случиться самые неожиданные вещи, ведь в дуплах обитает все на свете. От плюющей кобры до цветы. От летучей мыши до гигантской улитки. Половина интереса в том и заключается, что невозможно предугадать, с чем вы встретитесь. Первое выкуривание нельзя было назвать ошеломляющей удачей. Всю нашу добычу составили несколько подковоносных летучих мышей с мордочками, как у лепных чудовищ. 3 гигантские многоножки, этакие отороченные снизу ножками франкфуртские сосиски. Да маленькая серая Соня, которая цапнула охотника за палец и удрала. Мы собрали сети, загасили костер и пошли дальше. Следующее полое дерево было намного выше и толще первого. В основании огромная щель, будто дверь готической церкви. Мы свободно уместились вчетвером в этом темном дупле и стали глядеть вверх и стучать по стволу. В ответ мы услышали какую-то возню, и в глаза нам посыпалась мелкая труха. Там вверху явно что-то есть. Теперь вопрос, как закрыть верхние выходные отверстия? Ведь до высоты 120 футов ствол совершенно гладкий. У нас было 3 веревочных лестницы. Мы соединили их вместе, приделали к ним легкую крепкую веревку, к веревке привязали груз и стали забрасывать ее на верхние ветки дерева. Бросали так долго, что даже руки разболелись. Когда нам, наконец, удалось перекинуть веревку через сук, мы подтянули лестницы кверху и закрепили их. Везде, где надо, поместили сети, развели костер и стали ждать, что получится. Обычно приходится ждать 5 минут, чтобы дым проник во все закоулки и произвел какое-то действие. Но в этот раз все произошло почти мгновенно. первыми появились отвратительные на вид твари.